Глава четвертая. Холодная река, радужная рыбка и старый лис Фокс. По дорожке к реке они рассуждали на тему, что такое необходимо. Потому что надо было разобраться, о чем говорится в первом волшебном правиле. Котя не понимал до конца, хотя и ощущал, что в этом правиле есть большая волшебная мудрость. Но он такой маленький и такой неопытный, особенно в том, что касается волшебства. Откуда же ему все знать? Но вот Мотя вдруг ощутил себя всезнайкой и нараспев говорил свои мысли вслух. «Я думаю, что слово «необходимо» вроде похоже на «проходимо», только с приставкой «не». Или наоборот, от слова «обходимо», только со знаком «минус». Обходимо, значит, можно обойти, а необходимо, значит, нельзя обойти. Вот, например, то упавшее дерево на дороге. Его можно было обойти, и мы его обошли. А вот реку, сколько ни старайся, обойти нельзя. Значит, она необходима. Что-то я запутался. Зачем нам может понадобиться то, что нельзя обойти? Необходимо – это то, без чего нельзя обойтись. — пояснил Котя. — Например, я не могу обойтись без своих лапок или ушек, а ты без своего хвостика и желудей. — Да, без желудей я никак не могу, — вздохнул Мотя, намекая на то, что было бы хорошо перекусить. — Но тогда вообще непонятно, как это в мире может быть все, что мне необходимо? Может быть, мне много желудей необходимо? А где я их сейчас возьму в этом лесу? Вот вопрос. Так они дошли до обрыва и стали спускаться. Котя цеплялся коготочками за ветки деревьев, которые торчали из глины, а Мотя сначала осторожно ступал своими копытцами, а потом скатился вниз, не удержавшись, и плюхнулся в воду. Котенок сначала испугался за своего неуклюжего друга, но потом увидел, что он радостно плещется в реке, и успокоился. Спустился и подошел к нему. Потрогал воду лапой, но она была холодная и такая сырая. «Не понимаю, как тебе нравится столько воды?» «Это потому, что я люблю быть чистым», — фыркал и плескался поросенок. «Я хочу все помыть, копытца, пузико и даже хвостик. Мама учила меня, что все дети должны быть чистыми». А чтобы быть чистыми, необходимо много воды. Ой, а вот и слово «необходимо». Да, и первое «необходимо» уже есть в этом мире. Мы с тобой его нашли, — согласился Котя. Отошел подальше, где вода не была взбаламучена, и попил прохладной водички. Пока он пил, увидел, как в воде мелькают разноцветные тени. «Ой, смотри, здесь, кажется, рыба плавает». «Рыба?» — Мотя перестал плескаться и подошел к Коте. «Рыбу можно есть. Об этом говорила Белка и ворона Клава. И Боб тоже. Давай попробуем ее съесть». «А ты все о еде говоришь». «Потому что еда тоже необходима», — понял Мотя. «И мы нашли второе необходимо. Только надо как-то поймать эту красивую радужную рыбку». Он попытался схватить зубами. Но рыба была очень быстрой и ускользнула вглубь реки. Тогда Котя ударил рыбку лапой и вонзил в нее коготь. Рыбка словно приклеилась. Он ее вытащил и кинул на камни. Пока Мотя жадно ел первый улов, котенок наловил еще. Они сели есть вкусную рыбу, которая не шла ни в какое сравнение с червяками и жуками. Коте вспомнилось, как противная старая Клава называла их хищниками. И это слово было такое страшное и угрожающее. А теперь получалось, что ворона права. Они, как настоящие хищники, наловили рыбки и съели ее. «Теперь бы вздремнуть», — предложил Мотя. Он так привык, что после вкусного обеда надо часик-другой отдохнуть. Но это было на дереве дуб, и там было чудесное дупло. А где здесь, на камнях? Возле речки можно отдохнуть. «Пойдем искать новое дупло», — предложил Котя. Оно ведь тоже нам необходимо. Да-да, пойдем, — обрадовался Мотя, предвкушая сон в дупле. Они пошли вдоль реки и нашли невысокий берег, по которому поднялись вверх и опять попали в лес. Только солнце уже садилось, и лес не казался таким добрым и радостным. Замолкли печушки, и бабочки все спрятались. Даже некоторые цветы закрылись, готовясь к холодной осенней ночи. В лесу стало темно, и они пошли по тропинке, стараясь ничего не бояться. Когда Мотя начинал бояться, Котя напоминал ему, что они — великие хищники, ловцы радужных рыбок, и бояться им нечего. И вот, когда солнце уже закатилось за горизонт, и на лес опустились прохладные сумерки, они нашли большое дерево, очень похожее на дуб, и почти с таким же дуплом. Сначала Котя беспокоился, что его друг не сможет залезть в это дупло, так же, как он не смог вернуться на дуб. Но им повезло, и оказалось, что дупло расположено намного ниже. К тому же рядом были ветки. Котя подтянул их, и Мотя смог по веткам залезть на дерево. Забираясь туда, он все время пыхтел. А вдруг это чужое дупло, и в нем кто-нибудь живет? «Тогда почему никого нет?» – спрашивал в ответ Котя. Уже почти стемнело, и он понимал, что идти искать другое дупло совершенно нет смысла. «Смотри, нам было необходимо место, чтобы спрятаться на ночь, и мы его нашли. Правило работает. Надо подытожить все, что мы нашли. Как думаешь?» Но Мотя, который как раз забрался в дупло, не успел ответить, потому что в темноте мелькнули два желтых глаза, и раздался подозрительный шорох. «Кто-то опасный рядом с нами», — прошептал Котя, запрыгнул на дерево и тоже влез в дупло. Он спрятался в самой глубине и тихо сказал: «Давай притворимся, что нас здесь нет». «Страшно так», — пожаловался Мотя. «И зачем мы ушли так далеко от своего дерева?» «Эй вы, мелюзга, я вас чую», — сказал кто-то очень опасный внизу. «Выходите и покажите себя». Выходить не хотелось. Было так страшно, что даже кончик хвостика у Коти весь дрожал. Но он увидел, как испуганно выглядит его друг Мотя, и задвинул его дальше в дупло. Сказал на ухо: «Я высунусь, а ты прячься. Если уж съедят, так кого-нибудь одного». «Да не буду я вас есть», — отозвался голос снизу. «Я не ем котят». И Котя высунулся и увидел старого лиса Фокса. У него был длинный рыжий нос и красивые ушки, а на плечи он накинул серый плед, весь в дырках. Был он большой и грозный, но говорил мягко. «Не голодный я», — еще раз для убеждения сказал лис. «Да и котята невкусные». «Я давно ем то, что нахожу в лесу. Грибочки, цветочки, ягодки, рыбку из реки. А недавно пытался поймать одну очень противную мышку-полевку. И знаешь что?» «Что?» — неуверенно переспросил Котя. «Не поймал», — вздохнул Фокс. «Старый стал, резвости уже нет. Селенки мои истощились. А вот ты, котенок, что в лесу делаешь?» «Маму ищу», — честно признался Котя. «Она меня потеряла, и я потерялся. Теперь вот хочу ее найти. А вы точно нас есть не будете?» Он вспомнил, как ворона Клава всех пугала старым лисом, говорила, что он коварный и жестокий, может обмануть и потом съесть. «Да будет тебе известно, юный кот, что твоей мамы здесь нет». «Это почему?» «Потому что я весь лес за день обошел и никого похожего не видел. И вообще, кошкам не место в лесу. Они должны жить в деревне, с людьми». «А кто такие люди?» – переспросил Котя. Никогда раньше он не слышал о людях. «Что за диковинные звери?» «Люди очень опасны», – ответил старый лис и сильнее укутался в свой серый плед. «У них ружья, и они могут убить тебя на большом расстоянии. Вот, например, ты стоишь здесь, а человек стоит там, он показал, на другой берег реки. И он стреляет из ружья и бац! Ты падаешь и убит. Или ранен. Ужас! Хрю! Кто это там у тебя? Спросил старый лис. Неужели свинья? Я Мотя, высунулся поросенок. И мне очень страшно от вашего рассказа. А может, вы оба из цирка? Спросил лис Фокс, и он даже не смотрел на них, а как будто разговаривал сам с собой. Тут как-то проезжал цирк через лес, и там были всякие странные звери. Один такой большой, а вместо носа у него змея. Или другой, ноги как палки, чудовище такое с длинной шеей, и все в пятнышках. И еще один там был с огромной зеленой пастью и жуткими зубами, похож на плоское бревно. Но этот зеленый был самый опасный. Вот уж кого, даже я испугался. «Нет, мы точно не из цирка», — решительно отказался Котя. «Мы бы там не выжили». «Так вы даже не знаете, откуда вы». «Мы из дерева Ду», — гордо ответил Мотя. Он перестал дрожать, когда понял, что старый лис не будет его есть. «Ладно», — лис махнул своим красивым рыжим хвостом. «Некогда мне с вами разговаривать. Ночь уже в лесу. Это мое дупло, а вы его заняли. Так что, мелюзга, освобождайте дерево». «Простите, мы не знали», — забормотал Мотя и стал подвигаться к краю дупла, но потом посмотрел вниз и шарахнулся обратно, потому как высота его очень пугала. «А мы можем остаться?» — спросил Котя. «Ведь нам это дупло очень необходимо». «Наверное, можете», — неохотно согласился лис по имени Фокс. «У меня в этом лесу есть еще три дупла. Основное, запасное и второе запасное. Вот такой я запасливый. А это дупло было вообще запасное для второго запасного. Но все равно, почему я должен вам дарить просто так свое дупло?» В том, что он говорил, был свой смысл, и Котя с ним молча согласился. «Действительно, если ты берешь что-то чужое, и хозяин этого чужого не против, всегда надо отдать что-то свое в ответ». Но что они могли ему отдать? Ничего, кроме волшебной книги, у них не было. Котя думал-думал и придумал. «А давай мы дадим тебе что-нибудь необходимое, а ты дашь нам за это свое дупло на ночь». «Можно», — согласился лис Фокс. «Есть у вас новый плед. Этот потерял цирк, когда ехал через лес. Но это было много лет назад, и плед порвался и состарился». «У нас нет пледа», — вздохнул Котя. «Может, что-нибудь другое?» «Я бы съел рыбки», — предложил Фокс. «Есть у вас вкусная рыбка?» «Тоже нет». «А может, сладкие ягоды?» «Нет». «А может, вы видели моего племянника Пуфа? У него на шее янтарная бусинка». «Увы, мы так мало видели». «И что же у вас есть?» — потерял терпение лис Фокс. «Есть волшебная книга», — не очень охотно признался Мотя. «Но мы не можем ее отдать, потому что она поможет нам искать наших мам. Без нее мы не найдемся. Мы давно потерялись». «Мы можем поделиться с тобой первым волшебным правилом», — предложил Котя. «Ну давайте, раз у вас другого ничего нет», — согласился старый лис. «В мире есть все необходимое», — громко и гордо сказал Котя. «Это волшебное правило». «Тоже мне открытие», — рассмеялся лис. «Все в лесу об этом знают. Надо тебе кушать — пойди и поешь. Лес тебе даст. Надо попить — пойди к воде. А если нужно дупло...» Тут он споткнулся и задумался. «А вы правы, мелюзга. В этих словах много мудрости, хотя на первый взгляд они говорят об очевидном. Что ж, дупло ваше, а я пойду к своему запасному дуплу». «Ведь и правда, все есть в мире», — бормотал он, уходя по темной тропинке в чащу леса. Котя и Мотя подождали, пока его рыжий хвост скроется за поворотом тропинки, и вернулись в глубину дупла. Было уже совсем темно, но Котя поймал светлячка, и тот немного осветил им место вокруг. Котя достал книгу и перевернул ее так, чтобы открыть сзади. Там были чистые листы. Он отковырял кусочек дерева в дупле и этим кусочком стал рисовать на пустых страницах. «Что ты делаешь?» — спросил Мотя. Ему казалось, что лучше не трогать волшебную книгу. «Я хочу нарисовать все необходимое, что мир сегодня нам дал. И когда я нарисую, я скажу, получили мы все или нет, работает правило или нет». «Но ведь даже Лис Фокс подтвердил, что работает». «Лис старый и мудрый. То, что он знает, это не то, что мы с тобой знаем», — не согласился Котя. «Все волшебные правила мы должны узнать сами, иначе в них нет смысла. Если кто-то скажет тебе о своем, это же не обязательно станет твоим». Мотя молча согласился, потому что очень хотел спать. Он лег и сразу уснул. А Котя стал рисовать то, что они нашли сегодня в лесу. Первым были всякие ягоды и червяки, потому что Моте было необходимо подкрепиться. Потом они встретили волшебника Боба, который сказал им, как исполнить свою мечту и найти маму. И это тоже было необходимо, потому что они не знали, куда идти и что делать. Потом они нашли реку и в ней радужную рыбку. Рыбка была необходимой едой. Они попили воды, и это тоже было необходимо. Котя как мог нарисовал в книге свое необходимое. Червяка, шляпу волшебника Боба. Самого он не смог нарисовать. Это было очень сложно для его лапок. Также он нарисовал рыбу и волнистой линией изобразил воду. Еще нарисовал дупло и острую мордочку старого лиса. Подумал, что еще им было необходимо этим днем, и понял, что ничего. Все, что надо, мир им уже дал. Еду, воду, направление, волшебную книгу, дупло на ночь и даже беседу со старым лисом. «Работает!» — радостно мяукнул Котя. «Правило и правда работает!» Но Мотя уже спал и слегка похрюкивал во сне. Ему снилась вкусная радужная рыбка и сладкие красные ягоды, которые он находил в лесу. Так что он не услышал своего друга и не узнал о том, что волшебное правило сработало. И весь день они получали то, что было необходимо, и в этом было великое волшебство. Только один вопрос не давал Коте уснуть. Почему они не нашли своих мам? Ведь это было необходимо. Но он ощущал, что мечта найти маму была чем-то другим, мечтой, которую так просто не получишь. Когда он думал об этом, уснул и даже не заметил. А когда проснулся, в лесу уже было теплое, яркое утро.